Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сейчас время радиопрограммы «Шаги веры». Сегодня, дорогие друзья, мы с вами будем рассуждать над местом Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам в 5 главе с 10 по 11 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Нет никакого сомнения в том, что телевизору не место в христианском доме. Однако некоторые верующие в последнее время стали утверждать, что он необходим для полноценного развития. Не коварная ли это уловка? Попытаемся ответить на этот вопрос, вникнув в суть телевидения. Установлено, что во время устного общения человек усваивает всего 20% информации из того, что слышит. А если слова сопровождаются иллюстрациями, то есть человек не только слышит, но и видит, он воспринимает уже 50% информации. В этом преимущество телевизора. Но достаточно ли этого преимущества, чтобы утвердить «да, телевизор – вещь полезная и нужная»? Добру ли он содействует? Иисус Христос говорит: «Всякое доброе дерево приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Матфея 7 глава, 17 и 18 стихи. Итак, дерево узнается по плоду. Телевизор предлагает человеку новый, не Богом установленный путь формирования убеждений и веры. И в этом кроется опасность. Слово Божье говорит, что вера рождается от слышания. Правда, Бог иной раз не только говорил, но и показывал людям то или другое, чтобы они лучше поняли его. Так Моисею он показал устройство ковчега и объяснял, как его сделать. Но видение – это не Божий принцип. Вера происходит от слышания Слова Божьего. Влиять же на человека демонстрированием впечатляющих картин – принцип сатаны. Через что-то внешнее он старается убедить человека и увлечь его подальше от Бога. Эта тактика наблюдается еще с Едема. Почему же Слово Божье делает ударение не на видение, а на слышание? Христос называет блаженным того, кто не видел и уверовал. Человек, вера которого строится на увиденном, легко может обмануться и пойти по ложному пути. Сегодня он увидел одно и поверил, а завтра увидит другое, что-то более превосходное, более яркое, и будет захвачен им. А это превосходное может быть совсем не от Бога, потому что дьявол пользуется всевозможными чудесами ложными, чтобы увлечь людей на греховные пути и погубить. Услышанное человек может обдумать, взвесить и сделать вывод. Увиденное же, исключая процесс осмысливания, непосредственно влияет на чувства и производит готовое впечатление. Поэтому строить веру на том, что видишь, весьма опасно. Некоторые христиане говорят, что телевизор может приносить и пользу, потому что по нему нередко транслируют богослужения с участием мировых проповедников. Разве здесь можно усмотреть какое-нибудь зло? Ну что тут плохого? Слушая речи верующих о полезности и безобидности христианских передач, хочется снова напомнить текст из Библии. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Иакова 3 глава 11 и 12 стихи. По телевизору невозможно увидеть Бога. Не стоит искать там чего-то полезного для духа, потому что там быть этого не может. Из мирского источника не может исходить божественное. Вред от телевизора ввиду того, что по нему передают христианские передачи, не уменьшается, а, напротив, увеличивается. За привлекательными названиями телепередач и увлекательными сюжетами кроется смертельная опасность. Сатана знает, что нравится зрителям и что нужно современному человеку, чтобы привлечь его, передать пагубную информацию и погубить его душу. И он преуспевает в этом. Знает он также, что нужно ввести в программу, чтобы небодствующие верующие увидели в телевидении не яд, а лимонад. Нужно помнить, что телевизор – это еще и рассадник безнравственности. Он покоряет волю человека, заставляет его подражать героям того или иного фильма. Неспроста некоторые фильмы транслируются год или более. Наблюдая за персонажами длительное время, люди так свыкаются с ними и увлекаются их жизнью, что начинают подражать им, сами того не замечая. В конце концов, телевидение так воздействует на сознание, что человек становится неспособным самостоятельно мыслить и находиться под влиянием увиденного в фильме. Здесь тоже скрыта большая опасность. Слово Божье говорит, что сатана уловляет людей в свою волю, то есть покоряет их волю. И телевизор – это одна из таких ловушек. Телевидением пользуются и так называемые целители с мировым именем. Они воздействуют на дух человека и совершают свои ложные чудеса. У кого-то чернеют белые волосы, у кого-то рассасывается грубый шов после операции, у кого-то исчезает боль в ногах после растирания водичкой, заряженной экстрасенсом. Обратите внимание, что информация сама по себе не способна на это, если она не будет обладать оккультным воздействием. И в этом еще одна опасность телевидения. Не телевизор ли является причиной холодного отношения к Богу и невоспринятия Слова Божьего? Многие умом понимают, что Библия – это истина, но принять ее не могут, не хотят. Причина в пораженном духе. Критичное отношение к телевидению исходит не из отсталых фанатичных понятий. Писание призывает нас испытывать, что богоугодно Богу. И сейчас, мои юные друзья, я предлагаю вам прослушать одну жизненную историю, которая тоже связана с телевизором. И она называется «Или Библия, или телевизор». «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» – Матфея, 24 глава, 4 стих. Марк Вагнер со своей семьей переселился на юг страны, где жил его двоюродный брат Генрих Пек. Марк и его жена Галина были членами церкви, но довольно слабыми в вере, духовному росту мешали плотские привязанности. Генрих и его жена Ирина тоже считали себя верующими, но идти за Христом узким путем им не хотелось. Они любили приятно проводить время, вкусно есть, хотели брать от жизни все прелести. А на узком пути всему этому места нет. Генрих приобрел телевизор, считая, что детям нужно всесторонне развиваться. И без того духовно слабую семью Вагнеров Генрих с Ириной поспешили увлечь за собой. Марк со своей женой и 5 детьми с удовольствием ходили к Генриху смотреть телевизор. Дети увлекались видеофильмами. Попав под влияние родственников, Вагнеры стали менять свой внешний вид. Галина постригла волосы, стала подкрашивать брови и ресницы. У нее появились модные платья. Марк купил элегантный костюм, сделал модную стрижку. Вскоре Вагнерам надоело ходить к родственникам смотреть телевизор. И они приобрели свой. «Правильно Генрих говорит, что телевизор нужен в доме», – оправдывал свой поступок глава семьи. «Ведь там можно столько интересного увидеть. Слушая последние известия, будешь в курсе всех событий. Будешь знать, что в стране делается и что в мире происходит. А сколько интересного там для детей!» В семье Вагнеров стало весело. Телевизор работал с утра до позднего вечера, собирая вокруг себя всю семью. «Вот здорово!» – — говорил Марк жене. «Никуда не нужно идти, и дети всегда дома». Время шло. Телевизор стал частью жизни семьи. И если точнее сказать, стал для них настоящим идолом. Не желая отстать от Генриха, Марк решил купить видеомагнитофон. «Должны же дети развлекаться», – старался он успокоить свою совесть, отправляясь в магазин. Возвращаясь домой, Марк встретил одного брата из церкви и вдруг почувствовал, что лицо его стало бордовым от стыда, будто его уличили в каком-то непристойном поступке. «Странно», – подумал он. «И почему это мне так стыдно стало? Я же ничего плохого не сделал. Разве это грех? Сегодня у многих есть видеомагнитофоны. По крайней мере, дети будут сидеть дома. Они же должны чем-то заниматься». Краска стыда скоро сошла с лица, и Марк перестал думать о своем поступке. Думать особенно и некогда было. Свободное от работы время посвящалось телевизору. А он направлял мышление так, чтобы не оставалось времени для души. Дети Марка с Галиной на самом деле никуда не ходили, разве только друг к другу кто-нибудь сбегает поменять видеокассету. Утром первым долгом включали телевизор. Старшая дочь Вагнеров готова была всю ночь сидеть перед экраном. Родители перестали вникать в интересы детей. И все же детям скоро надоел сидячий образ жизни. Вспомнив былые времена, они хотели поиграть с отцом, побегать по улице. Но не тут-то было. Однажды сын подошел к отцу и попросил: «Папа, пошли с нами на улицу, погуляем немного, куда-нибудь сходим, пойдем, а?» «Сынок, отстань, пожалуйста, не мешай!» Не отрываясь от телевизора, ответил отец. Мальчик ушел от него опечаленный. В следующий раз к отцу с просьбой подошел другой сын. «Папа, пойдем поиграем немного на улице. Мы уже так давно не играли». Отец скривился, будто у него заболел зуб, и недовольно покачал головой. «Ну, пойдем», — жалобно протянул сын. «Беда с вами, да и только», — проворчал отец. «Стоит мне только присесть, вам как назло что-нибудь нужно. Не дадите спокойно отдохнуть. Оставь меня в покое». Так было не раз. Иногда дети не выдерживали и начинали укорять отца за то, что из-за телевизора он совсем не уделяет им внимания. Такие высказывания сильно раздражали отца. «Вы еще будете меня учить? Марш отсюда! Я сам знаю, что надо делать!» Галина тоже стала иногда высказывать мужу свое недовольство. «Нет, Марк, ты стал просто невозможным. С тобой уже ни о чем не поговоришь. Ты, кроме своего телевизора, больше никого и ничего не видишь. Никто тебе не нужен, ничто тебя не интересует. Как так можно? Не понимаю». «Галя, перестань ворчать. Занимайся своими делами». Недовольно отвечал Марк, прекрасно понимая, что его привязанность к телевизору стала причиной разлада в семье. При всем этом по воскресеньям Вагнеры регулярно посещали церковь. По вечерам они всегда читали Библию, вместе молились. Правда, делали это с большой поспешностью. В 15-минутную паузу между фильмами они успевали почитать Библию и помолиться. Это свидетельствовало об их духовной нищете и легкомысленном отношении к Богу. Подобное уже было в истории народа, о чем сказано в книге Царств. «Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов». 4 Царств, 17:33. Но такое состояние не приводит к духовным высотам. Христос говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Луки 11:23. Очень редко бывали в семье Вагнеров такие дни, когда они, выслушав последние известия, выключали телевизор и проводили домашнее собрание. Мать брала в руки мандолину, отец – гитару, и вместе с детьми пели гимны. Петь они любили особенно под музыку. Потом Марк читал Библию, вся семья рассуждала о прочитанном, а в конце беседы молились. После таких собраний у Марка обострялось чувство духовной неудовлетворенности. Совесть твердила ему, что он живет неправильно. Он понимал, что теряет что-то важное. За последнее время Марк сильно изменился, стал раздражительным, недовольным. С Галиной отношения у него тоже не теплые. А дети? Он перестал интересоваться их проблемами. Да и они больше не тянутся к нему, живут, как им хочется. «Неудивительно», — с горечью думал Марк. «Я сам их оттолкнул от себя. У них появились такие словечки, что слушать стыдно, одеваются по последней моде. А сколько грязи они увидели по телевизору! Да и я сам день и ночь сижу возле этого ящика, как обреченный. Надо что-то делать». Марк понимал, что его семью ожидает духовный крах, катастрофа, что виной всему этому телевизор. Но признаваться в этом ему не хотелось. Он пробовал говорить об этом с Генрихом и с некоторыми друзьями, но они предлагали одно – научиться управлять телевизором и своим временем. «Ты не все подряд смотри, а выбирай только то, что тебе нужно», – советовали Марку друзья. И Марк старался. Изо всех сил старался что-либо предпринять, чтобы управлять и своим временем, и телевизором. Но из этого ничего не получалось. Пристрастие к телевизору росло. Какая-то магическая сила тянула Марка к нему. Он чувствовал, что его воля парализована, и он не может противостать этому тяготению. Забыв обо всем на свете, он, как завороженный, просиживал у экрана до глубокой ночи. Однажды родители Галины, видя, в какие силки попали их дети и внуки, прислали Марку кассету с проповедью «Стоит как овечка, а говорит как дракон». Проповедник применял эти слова к телевизору и открывал его пагубное действие на зрителей. Он объяснял, какая сила стоит за телевизором, и доказывал полную несовместимость Библии и телевизора в доме. Эта проповедь вызвала у Марка противоречивые чувства. Внутренняя борьба усилилась. Родители Галины при каждом удобном случае старались напомнить детям и внукам о большом вреде телевизора. Немалое влияние оказывали на Марка с Галиной и дети. Они просили убрать телевизор совсем или хотя бы закрыть в одну из комнат, чтобы он не стоял у всех на виду. «Стыдно вспомнить, но дети, мои дети учили меня уму-разуму», — с горечью рассказывал Марк спустя годы. Замечания родителей и детей заставили Марка остановиться и глубоко подумать о своей жизни и своем отношении к Богу. Дух Святой продолжал усиленно трудиться в его сердце. Марк начал больше читать. Он даже на работу брал Библию и другие христианские книги и в свободное время старался читать. Марк начал анализировать свою жизнь в свете Слова Божьего, сопоставляя жизнь праведников и мужей веры со своей, и увидел себя великим грешником, бессильным перед своими пороками. Он пришел к выводу, что ему нужно глубоко смириться перед Богом. Как отец семейства, он нуждался в ответах на многие вопросы. Что делать с детьми? Как их воспитывать? Как удержать их от улицы, от влияния мира? Он взывал к Богу, просил ответа, но не получал. И тогда он стал думать, не убрать ли ему телевизор. Но как только Марк согласился с этой мыслью, его охватил страх. «Нет, только не это. Меня же люди на смех поднимут, скажут, что с головой не все в порядке. А уж если Генрих узнает, он за словом в карман не полезет. А на работе?» «Ах, ужасно, нет, это просто невозможно. Телевизор включишь, и весь мир перед тобой, как на ладони. Все видишь, все слышишь. С людьми можешь разговаривать на равных, потому что в курсе всех событий. А без телевизора... Нет, нет, это просто невозможно». Но внутренний голос осторожно обличал Марка. «Неужели Бог меньше дает мудрости, чем безбожный мир через свой телевизор? Ведь это настоящее обольщение. И как ты не видишь этого? Ты все потеряешь, ты погибнешь, ты и вся твоя семья». Марк мучился, не находя в себе силы принять конкретные действия. Как-то старшие дети Вагнеров поехали на каникулы к бабушке с дедушкой. Переживая за своих детей, родители Галины старательно сеяли в сердце внуков доброе семя, много рассказывали о жизни посвященных Богу христиан, о миссионерах. Дети ходили на собрания, познакомились там с ровесниками, побывали у них в гостях и увидели, как можно жить без телевизора, но с Богом и церковью. Домой они возвратились с твердым намерением служить Богу. Дочь пересмотрела свою одежду и убрала все, что, на ее взгляд, было неприлично христианке. А сын, набравшись мужества, решительно заявил отцу: «Папа, больше так жить нельзя! Или Библия, или телевизор! Или мы будем читать Библию и уберем телевизор! Или будем смотреть телевизор, но перестанем читать Библию!» Это заявление больно кольнуло Марка. Весь день он сильно переживал, думая о жизни семьи. Ему было ужасно стыдно, что сын пришел к такому смелому, правильному решению, а он не находил для этого сил. «Господи!» – в отчаянии взывал Марк. «Почему от одной мысли избавиться от телевизора меня сковывает страх? Почему я так привязан к нему?» Бесконечные «почему» мучили Марка, и он не мог от них отвязаться. Он понимал, что телевизор – не просто безобидный ящик, наполненный различными деталями и проводами. За ним кроется сила, мощная сила, способная прельстить человека и сделать его своим пленником. Да, это сила, но сила, конечно же, не Божья. Сила Божья в Святом Слове Его, и только Бог дает человеку жизнь и свободу. От него не закабаляет. Значит, за телевизором явно стоит сам дьявол, желающий увлечь человека в свои сатанинские сети, обмануть и погубить его душу. «Господи, как же мне от него избавиться? Нету у меня на это сил», — терзался Марк. «И почему именно я попался в эти сети?» — спрашивал он себя. И тут же отвечал: «Потому что старался служить двум господам». «О, сколько же я буду так мучиться!» «Почему не утихает голос совести, а сатана все еще держит меня в своих оковах?» «Наверное, потому что дьявол видит во мне искорку жизни и хочет ее погасить. Значит, я еще живой. Да, я живой! И пусть даже чуть дышу, но все-таки живой!» Эти мысли вселили в Марка надежду, и он стал искренне взывать к Богу. «Господи, помоги мне! Я хочу быть свободным! Освободи меня! Ты же силен помочь! Помоги мне! Избавь!» Душевные страдания побудили Марка к посту, и он впервые отказался от еды, глубоко смиряясь перед Богом. Ушел в ночную смену и на работе часто склонялся на колени, со слезами взывая к Богу о милости. Он взывал к тому, кто силен помочь, рассказывал ему обо всех своих страхах и, сознавая свое ничтожество, умолял о прощении. Марк просил у Господа силы выкинуть из дома коварное орудие сатаны. Бог услышал его. В сердце Марка созрело твердое решение освободиться от вещи, удаляющей его от Бога. При этом ему показалось, что какой-то огромный груз свалился с плеч, и грудь наполнилась восторгом. С трудом дождавшись конца смены, Марк поспешил домой и сказал жене: «Галина, я сегодня выброшу телевизор!» Неужели? Не может быть! Посмотришь! — улыбнулся Марк. Он лег отдыхать, но спал очень мало, и сон его был тревожным. Напряжение прошедшей ночи давало о себе знать. Дети нетерпеливо ходили возле дверей, то и дело заглядывая в спальню. От матери они узнали о решении отца и ждали его исполнения. Как только Марк встал и вышел из спальни, его обступили дети и возбужденно заговорили. «Ну что, папа, как будем телевизор выбрасывать? Просто так раскачаем и выкинем или в сарай уберем? Мы тебе будем помогать!» Каждому хотелось принять в этом самое активное участие. Телевизор и видеомагнитофон вывезли на свалку, и в доме все облегченно вздохнули. Дети шумно делились впечатлениями и весело смеялись. «Мне не верится, что ты это сделал!» Счастливо улыбнулась Галина, глядя Марку в глаза. «Откуда у тебя сила взялась?» «Бог победил во мне!» – ответил Марк и рассказал жене о всех своих переживаниях. Дорогие друзья, время подростково-молодежной радиопрограммы «Шаги веры» подошло к концу. Сегодня в этой передаче мы рассмотрели некоторые плоды телевидения и, соответственно, учению Христа, призваны по плодам определить качество дерева. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Нельзя ждать добрых плодов от худого дерева, поэтому вам необходимо занять четкую определенную позицию к телевидению, как к худому дереву. И пусть Господь вас в этом благословит. А мне осталось время попрощаться с вами, сказать вам до свидания и напомнить, что эта передача была подготовлена радио «Голос мира». И если вы пожелаете к нам позвонить, звоните по следующему номеру телефона. Эрия-код 503, номер телефона 257-2193.